Глава шестая. Кабинет был исполнен в лучших традициях жилища самого Урюпина. Такой же сдержанный блеск лакированного темного дерева повсюду. Шкафы с книгами по юриспруденции, массивный стол, столешня с полтора кулака толщиной и свечи. На столе три штуки в подсвечниках, на стенах два канделябра. Окно было плотно закрыто шторой. За столом сидели две дамы лет по 25 каждая и бухали. Вот так вот, просто и незатейливо, при помощи графина и двух рюмок. Они сидели рядом. Одна обнимала другую за плечи, другая плакала. Мое великолепное появление не произвело на них никакого впечатления, несмотря на то, что вынесенная дверь упала прямо перед столом, возможно, долбанувшись в него. «Братья?» — спросил я на всякий случай. Та дама, что, видимо, была потрезвее, сфокусировала на мне взгляд, несколько раз моргнула и, ничего не поняв, велела. «Садись». Я подошел и сел в удобное кожаное кресло. «Пей». Передо мной очутилась третья рюмка, налитая доверху. Теперь я разглядел еще и плоское блюдо с закуской. Закуска, к слову сказать, была немудреная. Черный хлеб, соленые огурцы и помидоры. «Прошу простить, прошу великодушно простить!» — ворвался в комнату задохлик в очках. «Мы пытались его задержать». «Уйди!» — махнула рукой дама. «И дверь там за собой запили». Задохлик, обалдев от такого поворота, попытался поднять дверь. Не преуспел. Тогда его отпихнул тот детина, что получил от меня в печень, поднял дверь и удалился, увлекая товарища за собой. Переломленную пополам дверь аккуратно пристроил в проеме. Я поднял рюмку. Дама тут же со сноровкой опытного бармена наполнила две другие. Вторая дама встрепенулась, подняла свою рюмку и шмыгнула носом. «Не чокаясь», — вздохнула первая. Выпив и закусив огурцом, я решил, что пора переходить к решительным мерам. Тем более, что дама номер два после выпивки уронила голову на стол и неинтеллигентно захрапела. «Заранее прошу меня простить», — сказал я, — «но так будет лучше для всех нас». Искостовал знак противоядия. Мысленно. Глядя не упавшей даме в глаза. Девушек звали Александрой и Евгенией. Евгения спала, а мы не стали ее беспокоить. А вот Александра после знака мигом протрезвела и для начала раскричалась, а потом расплакалась. Слово за слово выяснилось следующее. Дамы действительно были, если можно так выразиться, сыновьями Урюпинами. В том смысле, что обе были дочками адвоката ныне покойного и теперь безутешно его поминали. «Папенька всегда сыновей хотел», — косясь на полупустой графин, рассказывала Александра. «Но сперва я родилась». Потом Женька через год. А потом маменька приставилась. Так папенька и не женился больше. И воспитывал нас, как мальчишек. А потом, кажется, и сам поверил. «Так, это... А как же там всякое?» Задал я предельно конкретный вопрос и от греха подальше переместил графин на пол. «Ну, соседи, например». «Ой, да какие соседи, я вас умоляю!» Александра печально захрустела огурцом. «Нас в свет никогда не выводили. На нас, вон, вся одежда мужская. Из учителей, которые на дом ходили, некоторые догадывались, конечно. Один даже проговорился. Скандал был. Но замяли. Папенька умел договариваться. Одежда на сестрах Урюпиных и вправду была мужской. Стрижки тоже короткие. Но вот вторичными половыми признаками обеих Господь не обидел ни разу. Наверное, именно здесь и крылся корень того самого скандала. Да, такое, заметь, тяжеловато будет. Папенька всю жизнь мечтал о семейном деле, чтобы передать его наследникам, — продолжала говорить Александра. Обучал нас всему. Со временем мы помогать ему стали. Все дела готовили, документы собирали. Только в суде он сам выступал. И что ж, никто даже слуха не пустил, что тут вместо сыновей дочки сидят, — недоумевал я. «Так папенька еще до нашего рождения название придумал», — фыркнула Александра. «А кому какое дело, спрашивается?» «Вывеска и вывеска». «Привыкли. Может, кто и смеялся, нам откуда знать. Все равно папенька самым лучшим был в своем деле. Так что в глаза никто бы слова сказать не посмел. А теперь... Что нам теперь делать? Как управляться без него?» Уронив лицо в ладони, Александра зарыдала. Зато воспрянула Евгения. Подняла голову со стола, уставилась на меня. Наверное, изо всех сил пыталась заставить меня не уплывать из поля зрения. Аж жилки на висках набухли от усилия. Сестры, кстати, были очень похожи. Не близняшки, но сразу видно, что родственницы. «Всю жизнь нам изломал», — заплетающимся языком добавила Евгения. «Жизнь прошла, а мы ни любви не ведали, ни замуж никто не возьмет. Кому мы такие, старухи?» Покачав головой, я скостовал еще одно противоядие. Евгения шарахнулась. Чуть не перевернулась вместе с креслом, но удержалась за плечо сестры. Взгляд ее прояснился. «Вы колдун?» — спросила она. «Охотник». «А-а-а! Охотник Владимир Всеволодович Давыдов, видимо. Помню, помню. В последние дни мы только вашим делом и занимались. Одна сторона готова ждать, другая готова платить, но градоправитель поспособствовал передаче дела в суд». А судья Каемов суров. Он всякой ерунды не терпит. Дело будет разбираться по всей строгости. Документы железные, от уплаты ответчику не отвертеться. А наша задача — дело затянуть, пока ответчик свои дела не поправит. «Именно», — с восхищением сказал я. «Вот что значит профессионализм. Не успела протрезвиться, как сразу о делах, да с полным погружением». «И как? Есть у меня шансы?» «Никаких», — взмахнула рукой Евгения. «На первом же слушании все рассыплется, и имущество вы потеряете. Но в тюрьму не пойдете. Истец к вам благодушно настроен». «Ни хрена себе», — обалдел я. «Это вот так значит, Урюпин и сыновья дела ведут?» Тут подняла на меня заплаканные глаза Александра. «Вот если бы папенька в суд пришел, он бы там всех размазал, как масло по сковородке. Да только нет больше папеньки». «А вы на что?» Сестры переглянулись и истерически захохотали. Пришлось ждать, пока пройдет приступ. «Шутить изволите, Владимир Всеволодович», — сказала, отсмеявшись, Евгения. «Кто же женщину в суд-то пустит? Кто нас слушать будет? Обвинитель — зверь. С ним только папенька один бодаться и мог. Он нам рассказывал, как тот других терзает. Так что уж извините. Деньги мы вам, разумеется, вернем». «За вычетом украденного», — вставила Александра. «Чего?» — нахмурился я. «Какого еще украденного?» «Вот этого». Александра пальчиком показала туда, куда я спрятал графин. «Господи, да нате, блин, надо оно мне». Я вернул графин на стол. Но Александра покачала головой. «Мы, поверьте, далеки от того, чтобы думать, будто вы намерены утащить графин. Однако эффект от выпитой половины сего сосуда вашими стараниями улетучился. И пусть то копейка, но справедливость есть справедливость». «А еще дверь», — добавила Евгения. «У-у-у», — протянула Александра, вспомнив про дверь и посмотрев на нее. «Тут уже копейкой не отделаться». За дверью, как-то полупритаившись, стоял плешивый очкарик-секретарь. Выглядывал между половинками, будто из лифтовой кабины. Обнаружив, что на него вроде как смотрят, секретарь собрался с духом. Отодвинул одну половину двери и шагнул в кабинет. «Александра Дмитриевна, Евгения Дмитриевна, я, право же, ненамеренно услышал часть вашего разговора». «По делу говори», — поморщилась Евгения. «Не видишь, мы скорбим». «В суде мог бы выступить я». «Ты?» Сестры переглянулись, но смеяться не стали. Взгляды, которыми они вцепились в очкарика, сделались заинтересованными. «Вместо папеньки?» «Осмелюсь...» «Да, вашего папеньку, конечно, не заменить. Но я последние 20 лет был на каждом его выступлении. Да я их наизусть помню». «Хм», — сказала Евгения. «Это, кстати, верно. Елисей в папеньке души не чаял». «Ну, допустим», — сказала Александра. «Выступить ты сможешь». «А дальше? Прокурор ведь разнесет все. Тут-то ты и сядешь в лужу». «Не сяду, сударыня». Елисей даже руку к сердцу приложил. «Потому что вы ведь тоже можете присутствовать. На правах почтенной публики. И я буду с вами советоваться по каждому вопросу». «А ведь может сработать». Глаза у Евгении загорелись. «Ну вот, — сказал я. «Вот и нашлось решение». На какое-то время сестры, кажется, даже позабыли о своей утрате. Им не терпелось вновь с головой погрузиться в работу. Графин отставили в сторону, и началось обсуждение каких-то сложных юридических нюансов. «Я вам еще нужен?» — спросил я, улучив минутку. «Нет, господин Давыдов, вы можете идти», — сказала Александра, не глядя. «Счет за двери, потраченное впустую спиртное, мы вам пришлем до конца дня. На судебное заседание можете не являться. Если ваше присутствие для чего-то потребуется, мы вас известим почтой. Отчеты о ходе дела также будем присылать по почте. Просить вас о сохранении нашего... инкогнито, полагаю, излишне?» «Совершенно излишне. Я вообще за гендерное равноправие. Мальчик, девочка, какая разница? Лишь бы дело нормально делалось». Выйдя из кабинета, я кивнул хмурому Верзиле, который ответил мне взглядом из-под лобья, и вышел навстречу новым приключениям. «Такие пироги», — сказал я Егору и Захару, когда мы за обедом сошлись в закусочной, которую рекомендовал Захар. «Дело за малым. Деньги нужны». И выразительно посмотрел на Егора. Я уже был в своей обычной одежде охотника. Выходной костюм оставил в комнате на постоялом дворе. Домой планировал выдвинуться завтра утром, чтобы попасть засветло. А может, и не домой. Деньги-то правда нужны, а дома, сидячи, их не заработаешь. Не настала еще эпоха высокоскоростного интернета. «Занять, что ли?» — не понял намека Егор. «Да какой занять? Я и так в долгах, как в шелках. Работа нужна. Откуда вообще охотники работу берут?» «Мне все перепадало как-то случайно или через Егора. А хотелось бы какой-нибудь базы, если, конечно, таковая имеется, чтобы покопаться с чувством, толком, расстановкой, всех посмотреть, а потом уж выбирать. Показалось, есть». «Так в оплоте? Или в приемном?» — пожал плечами Егор. «Как у кого беда с тварями, туда сообщают». «А если нет в деревне, скажем, оплота?» — спросил я. «Тогда ждут, пока охотник случайно рядом не окажется. Ну, или гонца снаряжают, например». «Хм», — задумался я, — «а у меня ведь, дай бог памяти, 6 деревенек в собственности. А я там даже не бывал ни разу. Нагрянуть, что ли, с внезапной проверкой? Вдруг там дичь какая творится? Люди страдают, кости бесхозные в лесах прячутся». Вдруг хлопнула дверь. Да не просто хлопнуло, а прям-таки громыхнуло, аж стекла в окнах задребезжали. И громкий голос, обладатель которого явно привык отдавать приказы и получать моментальные ответы на свои вопросы, раскатился по помещению. «Кто здесь Владимир Давыдов?» Я посмотрел на вошедшего. Крепкий дядька с лихо закрученными усами. Одежда не штатская, но и не военная, что-то среднее. На боку сабля. Я взглянул на Егора, на Захара. Оба развели руками, дескать, черт его знает, кто таков. «Не нашинский», — определил Захар. «Смоленский, видать». Дядька обвел трактир грозным взглядом и повторил вопрос. «Кто здесь Владимир Давыдов?» Стоит ли говорить, что все присутствующие дружно повернулись ко мне? Такая себе конспирация. Хотя я не скрываюсь, мне-то что. «А кто спрашивает?» Спросил я спокойно, без истерики. Но в наступившей гробовой тишине почти прогрохотало. Дядька, сдвинув брови, направился ко мне. «Вы Владимир Давыдов?» «А вы родственник Якова Брейгеля?» «Почему?» — изумился дядька. «Потому что я в этом городе знаком только с одним человеком, который любит отвечать вопросом на вопрос. Вот и интересуюсь, не родственник ли». В трактире заржали. Якова Брейгеля в Поречье знали хорошо. Дядька побагровел. «Какой еще к чертям Брейгель?» «Так и знал, что врет этот аферист про свою знаменитость», — поделился с Захаром и Егором я. «Яков Соломонович Брейгель, портной. Но раз вы его не знаете, видимо, не родственник». «Еще не хватало! У нас в роду портных нет. Все служивые люди. Савельев Иван Федотович меня звать. Я помощник городничего. Из Смоленска прибыл». «С какой целью?» «Доставить при дочи его превосходительства генерал-губернатора самозванца Владимира Давыдова». «Что?» Вот теперь я заставил голос громыхнуть. Поднялся за столом. «Ты кого это самозванцем назвал?» В руках у меня оказался меч. Будто сам собой из ножен выпрыгнул. И недобро полыхнул голубоватым светом. Вокруг заохали. Те, что подальновиднее, полезли под столы. «Башку ему снесет», — доверительно прокомментировал кто-то громким шепотом. «Ей-богу, снесет начисто». Савельев, увидев меч, ощутимо струхнул. Потянулся было к своей сабле, но даже из ножен вытаскивать не стал. У кого преимущество, определил без труда. Пробормотал. «Извиняйте, ваше благородие, мы люди маленькие. Нам как сказано, так и передаем». «В следующий раз мозг включай перед тем, как передать», — буркнул я. «А то через раз включать будет нечего. Передаст, блин, нашелся». Убрал меч и сел обратно за стол. Придвинул к себе недоеденную жареху, мясо с картошкой, грибами и луком в глиняном подобии сковороды. Взял ложку. Вкусная зараза. Не зря Захар заведение нахваливал. Мои друзья тоже снова принялись за еду. «Это...» — крякнул Савельев пару минут спустя. Я поднял на него взгляд. «Ты еще здесь?» «А где же мне быть? Без вас вернуться никак не могу-с». «В смысле без меня? Тебя послали за каким-то самозванцем, вот его и ищи. А я граф Давыдов Владимир Всеволодович. К самозванцам отношения не имею». «Так, может, не откажете тогда со мной проехать?» В голосе Савельева появились просительные нотки. «И скажете вот это все его превосходительству самолично? А то с меня, ежели с пустыми руками вернусь, господин Городничий голову снимет». «С каких пирогов господин Городничий тебя вообще сюда отправил?» «Да ты присаживайся, не стесняйся. Устал, поди с дороги». Савельев, видимо, утвердился в мысли, что убивать его прямо сейчас я не буду. Подуспокоился и сел на свободный стул. «Господин Городничий донос на вас получил. Ну, то есть не на вас, а на самозванца». «Да, я понял. И что там было?» «Что, дескать, в усадьбе графа Давыдова поселился незнамо кто. Называет себя Владимиром Давыдовым, сыном покойного графа. Творит бесчинство и самоуправство. Соседей помещиков обижает. Юных девиц соблазняет. Охоту на тварей ведет несанкционированную. Да-да, вот это самое и ведет». «А Мертвое море тоже я?» «Чего?» Савельев захлопал глазами. А Егор жахнул кулаком по столу. «Да ты в своем ли уме?» Он сдвинул брови так, что Савельев снова побледнел. «Владимир принят в орден падающей звезды. Все чин по чину, в книгу записан, как полагается. Охотится по праву, хабар в государеву казну сдает. Какой тебе еще несанкционированно, снова подсказал я. «А кто донос-то написал?» Савельев развел руками. «Письмо не нашинскими буквами было подписано. Я таких не разумею. Только первую узнал. А».